Все еще не удавалось обследовать один участок острова Линкольна, полуостров извилистый, покрытый густыми лесами, где водились хищные звери. Гедеону Спилету очень хотелось избавить от них свои владения. До наступления холодов друзья усердно выращивали дикорастущие овощи, пересаженные из леса на плато Кругозора. Герберт всегда приносил из своих экскурсий всякие полезные растения. То цикорий, из семян которого можно выжимать превосходное масло, то обычный щавель, противоцинготными свойствами которого не стоило пренебрегать. Приносил он и драгоценные корнеплоды, выращиваемые во все времена в Южной Америке, картофель, его теперь насчитывают больше 200 сортов. За огородом следили, его заботливо поливали, заботливо охраняли от птиц. На грядках росли салат, картофель, щавель, репа, редька и другие крестоцветные. Земля на плато была поразительно плодородна, и поселенцы надеялись, что соберут обильный урожай. Не было недостатка и в самых разнообразных напитках, и даже привереды не могли бы жаловаться при одном условии — не требовать вина. К чаю Освега, который собирали с губоцветных, и шипучему напитку, приготовленному из корней драцены, Сайрес Смит добавлял настоящее пиво. Он изготовлял его из молодых побегов. Если их вскипятить и подвергнуть брожению, получается приятный и чрезвычайно полезный напиток, который англо-американцы называют «спринг бер», то есть еловое пиво. К концу лета на птичьем дворе завелись самец и самка дров из породы дров-красоток с пышным оперением под стать пелеринке. Дюжина крупных широконосок с выростами по обеим сторонам клюва и великолепные дикие индюки, напоминавшие мозамбикских индюков. Они с важным видом, словно гордясь своим черным оперением, гребешком и зобом, расхаживали по берегу озера. Итак, все шло успешно благодаря энергии мужественных и умных людей. Конечно, провидение во многом поддерживало их. А главное, поселенцы, соблюдая мудрую заповедь, сами помогали себе, а уж потом им помогали небеса. Вечером, после знойного летнего дня, в тот час, когда с моря дул легкий ветерок, колонисты любили посидеть, закончив труды на плато Кругозора, под навесом из вьющихся растений, которые собственноручно посадил Наб. Они вели беседу, делились знаниями, строили планы на будущее, а грубоватые добродушные шутки моряка вносили веселье в этот маленький мирок, в котором неизменно царило полнейшее согласие. Говорили они и о своей родине, о дорогой их сердцу Америке. Идет ли по-прежнему гражданская война между севером и югом? Не может быть, чтобы она еще продолжалась. Ричмонд, без сомнения, быстро сдался генералу Гранту. Падение столицы рабовладельческих штатов должно быть и послужило заключительным актом кровавой битвы. Север, конечно, восторжествовал в борьбе за правое дело. Как хотелось изгнанникам, приютившимся на острове Линкольна, прочесть газету. Вот уже 11 месяцев, как они отрезаны от мира. Скоро 24 марта, годовщина того дня, когда воздушный шар выбросил их на эти никому неведомые берега. Тогда они были потерпевшими крушение и не знали, удастся ли им спасти в борьбе со стихиями свою жизнь. А теперь, благодаря знаниям своего руководителя, благодаря своему собственному уму, они превратились в колонистов. У них есть оружие, орудия, инструменты, приборы. Они сумели поставить себе на службу животных, растения и минералы острова, то есть все три царства природы.